«Хорошо», — сказал Пенегин, выслушав краткий отчет Грехова и отвел в сторону свои мрачноватые, близко посаженные глаза. «Связь со мной с этого момента держи лишь в случае крайней необходимости. Кто знает, на что еще способен сверхоборотень. Может, он пеленгует и ТФ передачи. Как дела у Диего?» «Все в порядке. Он только что спрашивал о тебе. И, кстати, ты особенно в бой не рвись. Мне нужны лишь сведения о появлении оборотня, а не легкие погони со стрельбой. Как говорили раньше, вперед не суйся, сзади не оставайся, в середине не толкайся, но инструкцию знай», — без улыбки докончил Грехов. «Инструкцию я знаю. А лучше скажи, ученые могут, наконец, определить, что такое сверхоборотень? Трудно бороться с неведомым противником. У нас же куча представителей ИВК. Сергеенко, Талгревен, Нагорин. Они-то почему не подключаются? Они давно подключились, но информация, и сам знаешь, кот наплакал. Кстати, откуда тебя знает Сергеенко? Он тут мне все уши прожужжал, распевая тебе дифирамбы. По тартару». Пенегин кивнул и перевел разговор на другую тему. Он знал, какую роль сыграл Грехов в конфликтной ситуации контакта на тартаре. «Ты ждешь чего-то еще?» — спросил он. «С землей связи пока нет на время операции. Я понимаю, Полина. Попробуем связаться через ретранслятор. Я потом дам знать. Не волнуйся, все будет хорошо». Грехов прищурился, слабо усмехнулся. «Философ ты, однако». Посидев минуту, он протянул руку и выключил связь. Тень грусти промелькнула на его лице. Так быстро, что ее заметил только сидевший рядом внимательно Игорь Забара. «Вот и наша минута пришла», — проговорил, наконец, заместитель начальника отдела. «Уходите прощаться без слов». Они уходили последними. Туман у модуля так и не рассеялся. То ли корабль сел в болотистой низине, то ли это было особенностью местной природы. Обходя круглое тело модуля, Грехов спугнул стайку каких-то молчаливых существ и включил антиграф. Все трое выскочили из туманного одеяла прямо под серебристым шариком телезонда и направились в сторону моренной гряды под названием «Форт Надежды», границы подконтрольного группы района. Всем участникам операции пришлось выучить с помощью гипнопеда планетографию своего участка, поэтому в рельефе, проплывающей под ними местности, Грехов разбирался хорошо. Над рекой Воскрешения он уверенно повернул навстречу встающему светилу. Редкие туристы и многочисленные исследователи посещали эту планету просто. Входили в кабину таймфага на Земле и спустя мгновение выходили из кабины приемного таймфага на планете. Но именно присутствие на конкурсе стационарного ТФ-комплекса и увеличивало опасность положения. Несмотря на то, что пассажирское сообщение конкурса с Землей было временно приостановлено, все же сверхоборотню самым удобным для засады местом являлся таймфаг, а также поселки исследователей и туристов вокруг него. Снизившись над сплошным лиственным покровом сельвы, Грехов оглянулся, но найти место посадки уже не смог. Сзади до горизонта тянулась однотонная стена серого тумана, смыкающаяся с какой-то такой же однообразной стеной небосклона. Все на этой планете казалось серым или бесцветным, то ли из-за эффекта освещения, то ли в действительности мир конкурса имел серую окраску. Экзоскелетный костюм почти не увеличивал массивность и объем человеческого тела, и 200 километров до Форта Надежды они преодолели за 3/4 часа. Отсюда и следовало начинать патрульное баражирование вдоль полосы обитаемой Земли, в центре которой находилась станция ТФ-сообщения. С воздуха моренный вал, источенный эрозией, действительно напоминал полуразрушенные каменные постройки, вернее, многокилометровую каменную стену с бойницами и башнями. И Грехов понял планетографов, давших следу древнего ледника название «Форт Надежды». У одной из башен они спланировали на почву, и Грехов проверил связь с остальными группами. Все складывалось нормально. Спасатели и пограничники начали патрулирование. Ничего подозрительного за это время не наблюдалось. «Пойдем и мы», — сказал Грехов, оглядывая напарников. Шебран был хмур и рассеян, но и это было в порядке вещей. Главное, чтобы урок пошел впрок. Второго спутника, Забару, Грехов знал давно и был спокоен за него во всех смыслах. «Вперед пойду я и Шебран. Ты, Игорь, пойдешь страхующим. Следи не столько за обстановкой, сколько за нами. Держись в метрах в 200, но не отставай. За тылы не беспокойся, командир. Поначалу, думаю, осмотрим таймфак и его окрестности. Потом поселок биологов и всю остальную территорию. Ну, вперед!» Грехов полого поднялся в воздух, сориентировался и направился к небольшому ржавому облачку на горизонте, единственному объекту, нарушающему серую гармонию конкурса в этом районе. Засада. Продолжение.